это я убил Кеннеди, сделал тот выстрел бессмысленный, как и все остальное в жизни. Повернул историю, зря не спорю, но знаешь, где найдешь, ты никогда не угадаешь.